Гусев занимается происхождением, прорабатывает эрмитажную версию. Худо-бедно, но переводы двигаются. Правда, мне пришлось отказаться от многих жизненных удовольствий, и на вечерние прогулки Лера теперь отправляется вместе с Гусевым. Для себя я иногда оставляю совсем вольный перевод, вроде такого: «Ава Арсения, вторая, и сказал Арсений: взял Господь в руки хлеб и отломил край, то женщина». Лера смотрит на такое творчество скептически. Параллельно с работой она учится в аспирантуре МГУ и собирается защищать диссертацию по феминизму. Впрочем, на ее передовые идеи я тоже взираю с подозрительностью. Если она такая независимая, то почему покорный Гусев платит за ее ужины? Спорим мы часто, и я с тоской чувствую себя ископаемым, вымирающим видом. Аргументы мои рассыпаются, как свиток. Лера здорово подкована. Ильяна доказывает равноправие женщин на труд, творчество и политические права. Я вяло соглашаюсь, но про себя думаю: да какое равноправие? Все равно в мужиках больше и ума, и дури, соответственно, дерзости и таланта. Какая конкуренция, если каждый месяц я на неделю стабильно выбываю из строя, плюс 3 дня неизбежной депрессии, не говоря уж о ежедневном бремени по обустройству жизни. И при чем тут участие в политической борьбе? Да не хочу я никакого участия. Бред, атеизм. Короче, все это меня злит. А тут еще слово, которое нужно тащить из себя. И делаю это я из последних сил, возмущаясь. Вот тебе равноправие! Я вздыхаю и перевожу. «Ава Пимена, 63-е, сказал Пимен, приучи уста твои говорить то, что есть в сердце твоем». Нам потребовалось 3 недели. Конец свитка не уцелел. После 37-й авы Сисоя Великого папирус кончался рваным краем. Мы заполняли последние бумажки, склеивали фотокопию. Пришел Гусев, довольный. «Едем на острова, в дельту». «Дельта — черная земля, Египет — дар Нила», — вертелось у меня в голове. Гусев вел москвич, аккуратно объезжая лежащих прямо на дороге худых грязных коров. Мы ехали дальше на юг, в Караульное, к старинному гусевскому другу, у которого есть моторка, острога и икра. Наконец-то впервые за все время распогодилось, и солнце щедро плескалось в бесчисленных протоках и ериках. Я взгрустнула, что не взяла купальник, что проходит лето и что меня занесло в такую даль. Но внешних причин для печали не было. Розовый кустарник цвел по обочинам, качали метелками серые камыши, услужливый Гусев развлекал нас пристойными анекдотами, а к Лере я успела привыкнуть и привязаться. В Караульном нас дожидались друг Коля и друг Костя, Тамара с натруженными руками, 2 матроса в задубелых бушлатах и длинных рыбацких сапогах.